гаснут огни, только грани стакана, как фонари, свет преломляют, сжигая сердца. Безразличные люди, словно в кино, проживают эпоху, смотрят в окно жизни героев, жуя до конца. Может быть, выкрасят белые стены, может быть, тот, кто придет нам на смену, будет умнее, честнее, справедливее труд. Может, улыбкой украсятся лица, может, исчезнет желание напиться, милостью станет надежда протянутых рук. Одинокое счастье ищет приют, но людские напасти в душах живут. Негде приткнуться, забиты места. Засыпает свобода по вечерам, за прогнозом погоды сказки до срам. Схема в работе, схема проста. Может быть, выкрасят белые стены, может быть, тот, кто придет нам на смену, будет умнее, честнее, справедливее труд. Может, улыбкой украсятся лица, может, исчезнет желание напиться, милостью станет надежда протянутых рук. Протянут.